20:34. Достаточно оказалось одного телефонного звонка, чтобы заставить Камиллу Рокку действовать без каких-либо доводов и доказательств. Ей, наконец, сообщили имя Астер Гойеш, и этого хватило. Отель «Экседра» стоял на площади, которая когда-то так и называлась. Площадь «Экседра» полукруглая, ибо повторяла контуры обширных терм Диоклетиана, чьими руинами и до сих пор можно полюбоваться неподалеку. С 50-х годов она стала называться площадью Республики. Но римляне никогда не любили перемен и даже по прошествии лет называли площадь по-прежнему. Отель класса люкс был расположен перед роскошным фонтаном Наяд с левой стороны площади. С автострады, где он подловил Мартини, Маркус доехал до места за полчаса в надежде перехватить Камиллу и не дать ей совершить непоправимое. Маркус все еще не знал, что его ожидает. Ему так и не удалось выяснить, отчего умер маленький Филиппа. На этот раз истину, которой подталкивал пенитенциарий, было не так-то просто найти. «Ты не хуже его! Ты такой же, как он!» — твердил Клименте. Но это неправда. Он никогда не задавался вопросом, где может скрываться теперь его предшественник, но был уверен, что тот за ним наблюдает, с безопасного расстояния оценивает каждый его поступок. «Он объявится», — сказал себе Маркус. «В конце концов, они наверняка встретятся, и тогда все станет ясно». Маркус прошел в отель, миновав привратника в цилиндре и ливрее. Отблески хрустальных люстр отражались в драгоценном мраморе. Обстановка поражала роскошью. Он подошел к стойке под видом обычного клиента и спросил, как найти Камиллу. С того места, где он стоял, Маркус видел толпу молодежи в вечерних платьях и костюмах. Он затаился. Пока он раздумывал, что делать дальше, к стойке приблизился рассыльный, держа в руках пакет, перевязанный большим красным бантом. «Это для Астера Гойеша». Консьерж показал в глубину зала. «День рождения празднуют на террасе». Маркус наконец понял, как в доме Камиллы Рокки оказался подарочный пакет и зачем она купила новое платье. Все это нужно было для того, чтобы попасть в Экседру, не бросаясь в глаза. Он увидел, как рассыльный вместе с другими приглашенными встает в очередь к лифту, доставлявшему гостей прямо на крышу. За посадкой наблюдали двое бесноватых, от которых он спасался после визита в кабинет хирурга Канистрари, а потом и в клинике. Этим вечером Астер Гойеш наверняка находится здесь. И все же при такой сильной охране приблизиться к нему невозможно. Но таинственный пенитенциарий предоставил Камилле шанс. Маркус должен был добраться до номера 303 раньше, чем женщина. Двери отеля распахнулись, и в холл вошла сплоченная группа телохранителей. Они окружали невысокого мужчину лет под 70, волосы с проседью, лицо загорелое, изборожденное морщинами, ледяные глаза. Астер Гойеш. Маркус в страхе огляделся. Ему казалось, что с минуты на минуту, откуда ни возьмись, появится Камилла. Но этого не случилось. Гойеша проводили к другому лифту. Когда дверцы закрылись, Маркус понял, что времени терять нельзя. Еще немного, и его присутствие обнаружат камеры видеонаблюдения. Тогда сотрудники охранной службы отеля ненавязчиво подойдут к нему, чтобы осведомиться, что он тут делает. Он обратился к консьержу и справился относительно номера, который заказал незадолго до того по сотовому Бруно Мартини. У него спросили документы, и Маркус показал фальшивый дипломатический паспорт с гербом Ватикана, которым Клименте снабдил его в самом начале обучения. «Сеньора Камилла Рокка уже прибыла?» Консьерж пристально вгляделся в него, решая, стоит ли делиться с ним информацией. Маркус выдержал его взгляд, и консьерж наконец признал, что сеньора заняла свой номер час тому назад. Маркусу этого хватило. Он поблагодарил консьержа, и тот вручил ему электронный ключ. Его номер располагался на втором этаже. Он направился к другим лифтам, возле которых не дежурили люди Гоиша, но, войдя в кабину, нажал кнопку третьего этажа. Двери открылись, перед ним простирался длинный коридор. Он огляделся. Охранников нигде не было видно. Это сразу показалось странным. Сориентировался по номерам на дверях и направился к комнате 303. Завернул за угол, прошел с десяток метров и очутился перед нужной дверью. Никто не охранял ее. Это тоже показалось аномалией. Может, охранники внутри, вместе с Гоишем? На электронном замке горело табло «Не беспокоить». Маркус, не зная, что предпринять, постучал. Секунд через 20 женский голос спросил, кто там. «Охранная служба отеля. Прошу прощения за беспокойство, но в вашем номере сработали датчики дыма». Щелкнул замок, дверь отворилась. К своему великому удивлению Маркус увидел перед собой светловолосую девчурку лет 14, не больше, полуголая, обернутая в простыню, с затуманенным наркотиками взглядом. «Я выкурила сигарету, не думала, что это так страшно», — начала она оправдываться. «Страшного ничего нет, но я должен проверить». Не дожидаясь приглашения, Маркус отодвинул ее от двери и вошел. Это был номер люкс. Сначала гостиная с темным паркетом на полу, телевизор с гигантским плазменным экраном, передвижной бар. В углу громоздились коробки с подарками. Маркус огляделся. Похоже, кроме девушки тут никого не было. «Сеньор Гоиш здесь?» «Он в ванной. Если хотите, я его позову». Маркус, будто не слыша, направился в соседнюю комнату. Девушка побежала за ним, возмущенная, позабыв закрыть дверь. «Эй, куда это вы?» Огромная неприбранная постель, на столике зеркало с дорожками кокаина и свернутая банкнота. Телевизор был включен на полную громкость, на экране мелькали музыкальные клипы. «Уходите сейчас же!» — разозлилась девчонка. Маркус прикрыл ей рот рукой и схватил так, чтобы она поняла, возмущаться бесполезно. Девушка вроде бы затихла, явно перепуганная. Маркус подошел к двери ванной и показал на нее. Девушка закивала. Гоиш был там, внутри. Из-за орущего телевизора он не мог слышать, что происходит за дверью. «У него есть оружие?» Девчонка замотала головой. Маркус понял, что именно из-за этой несовершеннолетней старый делец-болгарин отделался от своей свиты. Подарочек на день рождения в виде секса и коки перед большими торжествами. Он уже хотел выпроводить девчонку, но тут обернулся и увидел на пороге номера Камиллу Рокку. У ее ног лежала разорванная подарочная упаковка. В руках был пистолет, в глазах темное пламя ненависти. Маркус инстинктивно протянул руку, будто пытаясь ее остановить. Девчонка испустила вопль, который затерялся среди оглушительных аккордов рока. Маркус отпихнул ее, и малолетка, насмерть перепуганная, забилась в постель. Камилла глубоко дышала, собираясь с духом. «Асторгоиш?» Очевидно, она ожидала встретиться с 70-летним стариком. Маркус, стараясь сохранять спокойствие, пытался привести ее в разум. «Мне известна твоя история, но таким образом ты ничего не решишь». Женщина заметила, что из-под двери ванной пробивается свет. «Кто там внутри?» Она наставила на дверь пистолет. Маркус знал, что как только дверь откроется, женщина выстрелит. «Послушай меня. Подумай о другом твоем малыше. Как его зовут?» Он пытался выгадать время, отвлечь ее, зародить в ней нерешимость, хотя бы колебания. Но Камила не отвечала, не сводила глаз с двери. Маркус попробовал еще раз. «Подумай о муже. Не можешь же и ты их бросить!» На глаза Камилы навернулись первые слезы. «Филиппа был такой ласковый!» Маркус решил не щадить ее. «Как ты думаешь, что случится, когда ты спустишь курок? Как, по-твоему, ты будешь после этого себя чувствовать? Я тебе скажу, ничего не изменится, все останется так же, как сейчас. Ты не почувствуешь никакого облегчения, станет только еще труднее. И чего ты добьешься?» «Нет другого способа восстановить справедливость!» Маркус знал, что женщина права. Не было никаких доказательств. Ничто не связывало Астора Гоэша и Альберта Канистрари с Филиппо. Единственную улику, кость, которую Маркус нашел в клинике, забрали люди Болгарина. «Справедливости не бывает». Изрек он твердо, но с состраданием, в котором таилась талика отрешенности, ибо священник понимал, что не сможет помешать свершиться худшему. «Месть — не единственное, что остается тебе». Он узнавал этот взгляд. Так же глядел Рафаэле Альтьери перед тем, как застрелить отца, которого всегда подозревал. Та же решимость владела Пьетро Дзини, когда он казнил Федерико Нони, вместо того, чтобы выдать его полиции. Так что и в этот раз все бесполезно. Дверь ванны откроется, и Камила выстрелит. Они увидели, как опускается дверная ручка. Свет в ванной погас, дверь распахнулась. Девчонка на постели завизжала, цель появилась в дверном проеме, человек в белоснежном халате взглянул на дуло пистолета с каким-то недоумением, и его ледяной взгляд мгновенно растаял. Но то не был 70-летний старик. Это был мальчик, 15 лет. Все были одинаково смущены и растеряны. Маркус глядел на Камилу, а та глаз не сводила с парня. «Где Астор Гоэш?» Мальчишка пропищал что-то неразборчивое. «Где Астор Гоэш?» Камила направила на него пистолет. Мальчишка отвечал. «Это я». «Нет, это не ты», — отмахнулась женщина, словно не желая верить очевидному. «Ну, тогда, может, мой дед наверху празднует мой день рождения, он сейчас там». Камила осознала свою ошибку и покачнулась. Маркус воспользовался этим, быстро подошел к ней, положил руку на пистолет и медленно пригнул его к полу. Угасший взгляд женщины тоже потупился. «Пойдем отсюда», — сказал Маркус. «Здесь больше нечего делать. Не хочешь же ты убить мальчика только потому, что его дед по какой-то неясной причине замешан в гибели твоего сына. Это уже не месть, а ненужная жестокость, и я знаю, что ты на такое не способна». Камила задумалась. Она уже почти послушалась, но вдруг замерла. Она что-то заметила. Маркус проследил за ее взглядом и увидел, что она опять пристально смотрит на мальчика. Глаз не сводит с того места, где расходится ворот халата, открывая грудь. Она подошла ближе, а парень попятился, уперся спиной в стену. Камила бережно развела в стороны махровую ткань, обнажая длинный шрам вдоль грудины. Маркус вздрогнул, надолго затаил дыхание. «Боже мой, что они натворили?» 3 года назад внук Астора Гоэша был ровесником Филиппа Рокки. Альберто Канистрари был хирургом. Он убил по заказу, чтобы заполучить сердце!» «Но Камила не могла знать этой правды», — сказал себе Маркус. «И все-таки что-то, наитие, материнский инстинкт, шестое чувство подвигло ее на этот жест». Хотя женщина, казалось, не понимала до конца, зачем она это делает. Она положила руку на грудь мальчика. Тот не сдвинулся с места. Стоял и слушал мерное биение чужого сердца. Звук, происходящий из другого тела, из другой жизни. Камила и мальчик глядели друг на друга. Может быть, в глубине его глаз эта мать искала какой-то отблеск, какую-то память о своем сыне. Или ждала откровения, была готова поверить, что и Филиппа каким-то образом мог видеть ее в эту минуту. Этого Маркус не знал, но зато понимал, что единственная улика, связывающая старого Астора Гоэша со смертью ребенка, скрыта в груди его внука. Достаточно было бы провести биопсию и сравнить ДНК пересаженного сердца с ДНК родителей Филиппа, чтобы осудить старика. Но Маркус не был уверен, что такое правосудие утешит несчастную мать в ее горе. Нет. Боль еще усилится, станет невыносимой. Поэтому он решил молчать. Нужно только увести Камилу из этой комнаты. У нее есть еще ребенок, следует подумать о нем. Он набрался смелости, чтобы прервать контакт между ней и юным Гоэшем. Обнял ее за плечи, повлек к двери. Камила медленно отняла ладонь от груди мальчика, словно приласкав на прощание. Потом вместе с Маркусом направилась к двери. Они шли по коридору к лифту. Неожиданно Камила повернулась к своему спасителю и уставилась на него так, будто видит впервые. «Я тебя знаю. Ты священник, правда?» Маркус, изумленный, не знал, что сказать, только кивнул, ожидая дальнейшего. «Он мне говорил о тебе», — продолжала женщина. Маркус понял, что речь идет о таинственном пенитенциарии, и затаил дыхание. «Неделю назад он мне звонил по телефону и предупредил, что я тебя встречу здесь». Откинув голову, Камила смотрела на него со странным выражением. Казалось, женщина за него боится. «Он попросил сказать тебе, что вы встретитесь там, где все началось. Но на этот раз ты должен будешь искать самого дьявола». 22.07. На 52-й автобус Сандра села на кольце на площади Сан-Сильвестро и вышла на улице Паизьело. Оттуда на 911-м доехала до площади Эуклиде. Села на поезд, идущий из Витербо в Рим. Последний участок пути он проходил под землей, соединяя северные районы города с центром. Конечная остановка – площадь Фламинио, железнодорожный вокзал. Там она спустилась в метро на линию А до Ананьины. На станции Фурио Камилло поднялась наверх и взяла такси. Каждая пересадка занимала несколько секунд, а маршрут был выбран наобум, чтобы отделаться от возможной слежки. Сандра не доверяла Шалберу. Агент Интерпола с чрезвычайной прозорливостью предвидел все ее шаги. Хотя ему и удалось ускользнуть на выходе из Святой Марии над Минервой, Сандра была уверена, что он притаился где-то неподалеку и снова готов таскаться за ней по пятам. Но уловок, к которым она прибегла, по идее, должно хватить, чтобы Шалбер потерял след. Ведь этим вечером ей нужно было сделать еще одно дело перед тем, как вернуться в гостиницу. Навестить нового знакомого. Она вышла из такси у главного входа в огромную клинику. Дальше пошла пешком, глядя на указатели. Наконец добралась до здания, где располагался корпус осложненной хирургии. Всем, однако, кто работал в больнице Джемили, он был известен как предел. Сандра прошла через раздвижную дверь в зал ожидания, где стояли четыре ряда пластмассовых стульев, скрепленных между собой, таких же синих, как стены. Синими были и батареи центрального отопления, и халаты врачей и медсестер, и даже кулер. Непонятно, зачем было добиваться такого цветового единообразия. Вторая дверь была под защитой. Чтобы пробраться в сердце корпуса отделения интенсивной терапии, нужно было приложить к электронному замку соответствующий чип. Кроме того, возле двери стоял на посту полицейский. Пост скорее формальный. Не стоит все-таки забывать, что в отделении лежит опасный субъект, хотя и лишенный уже возможности кому-либо навредить. Сандра показала коллеге удостоверение, и медсестра стала готовить ее к визиту. Заставила надеть бахилы, стерильный халат, убрать волосы под шапочку. Потом приложила чип к замку и впустила ее. Длинный коридор, уходящий вдаль, напомнил Сандре аквариум. Вроде того, в Генуе, куда они с Давидом ходили пару раз. Сандра обожала рыб, могла часами, как зачарованная, наблюдать за ними. Сейчас перед ней предстал ряд стеклянных стен, за которыми, правда, виднелись не бассейны, а палаты реанимации. Свет был притушен, всюду царила странная тишина. Если вслушаться, можно было обнаружить, что она состоит из звуков, приглушенных, еле слышных, как дыхание, ритмичных, постоянных, как подспудное биение сердца. Сонное царство. Сандра прошла по линолеуму мимо клетушки, где две медсестры сидели в полумраке перед пультом управления. На их лица ложились отблески от мониторов, отслеживавших показатели жизненно важных функций у пациентов, которые наблюдались в отделении. За ними молодой доктор что-то писал за столом из нержавейки. Две медсестры и врач. Персонал, необходимый для ночного дежурства. Сандра представилась, спросила дорогу. Ей показали, куда идти. И она двинулась вперед между бассейнами для людей рыб, которые, лежа неподвижно в своих постелях, все-таки плавали в этом море тишины. Сандра направлялась к последнему отсеку. Подойдя ближе, заметила, что кто-то смотрит на нее изнутри. Девушка, миниатюрная, в белом халате, скорее всего, сверстница Сандры. Дверь открылась. В палате было шесть коек, но только одна занята. Там лежал Джеремия Смит. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его грудь поднималась и опускалась с равными интервалами. Он выглядел куда старше своих 50 лет. Только теперь девушка обернулась. Заглянув ей в лицо, Сандра испытала ощущение дежавю. Через секунду она уже вспомнила, где видела эту девушку, и содрогнулась. У изголовья монстра сидел призрак одной из его жертв. «Тереза?» — проговорила Сандра. Девушка улыбнулась. «Я Моника, мы близнецы». Девушка, сидящая перед Сандрой, была не только сестрой одной из несчастных убитых Джеремии, но и врачом, который спас ему жизнь, приехав по вызову на машине скорой помощи. «Меня зовут Сандра Вега, я из полиции». Она протянула руку в знак приветствия. Девушка ответила на рукопожатие. «Ты здесь впервые?» «Что, заметно?» «Ты так на него смотришь?» Сандра еще раз взглянула на Джеремию Смита. «И как я на него смотрю?» «Сама не знаю. Так, наверное, смотрят на золотую рыбку в аквариуме». Сандра улыбнулась, покачала головой. «Я сказала что-то не то?» «Нет, все нормально, не беспокойся. Зато я прихожу сюда каждый вечер, перед ночной сменой и после дневной. Провожу здесь 15 минут, потом ухожу. Сама не знаю, зачем это делаю. Мне так хочется, и все тут». Мужество Моники восхищало Сандру. «Почему ты его спасла?» «Почему вы все спрашиваете одно и то же?» Девушка, однако, вовсе не казалась рассерженной. «Правильнее было бы спросить, почему я не оставила его умирать? Это разные вещи, ты не находишь?» Об этом Сандра не задумывалась. «Если ты спросишь, хочу ли я его убить сейчас, я отвечу, что охотно сделала бы это, если бы не боялась последствий. Но нет смысла в том, чтобы отказать ему в помощи и оставить умирать. Так как умирает, угасая естественным образом, любой нормальный человек, достигший конца своей жизни. Он не такой, как другие. Он этого не заслужил. Моя сестра не так закончила жизнь». Сандра невольно задумалась. Она искала убийцу Давида, мысленно повторяя, что делает это исключительно для того, чтобы восстановить истину и чтобы гибель мужа обрела хоть какой-то смысл, чтобы справедливость восторжествовала. Но как бы она повела себя на месте Моники? Девушка тем временем продолжала. «Нет, моя самая безжалостная месть заключается в том, что я его вижу на этой койке. Ни суда, ни присяжных, ни законов, ни крючкотворства, ни психиатрического освидетельствования, ни смягчающих обстоятельств. Подлинное возмездие — знать, что он так и останется заключенным в собственном неподвижном теле. Из этой тюрьмы ему уж точно не выйти, а я смогу навещать его каждый вечер, смотреть ему в лицо и говорить себе, что правосудие свершилось». Она повернулась к Сандре. «Кто из потерявших любимое существо по чьей-то злой воле может похвастаться таким подарком судьбы?» «Да, правда. Я лично делала ему массаж сердца, упиралась руками в грудь в эту самую татуировку «Убей меня!»» Моника едва преодолела отвращение. «Моя одежда пропиталась запахом его испражнений, его мочи. Я испачкала пальцы в его слюне». Она промолчала. «При моей работе насмотришься всякого. Болезнь уравнивает всех. Правда в том, что мы, врачи, никого не спасаем. Каждый спасается сам, выбирает верный путь в жизни, лучшую стезю. Для всех наступает момент, когда тело исторгает из себя экскременты и мочу. Печально, если только в этот момент человек понимает, кто он есть». Столь мудрые слова ошеломили Сандру, ведь девушка ее сверстница и такая хрупкая на вид. Она бы слушала еще и еще. Моника посмотрела на часы. «Извини, что заболтала тебя. Я, пожалуй, пойду. Скоро моя смена». «Было приятно с тобой познакомиться. Сегодня вечером ты меня многому научила». Девушка улыбнулась. «Оплеухи тоже помогают расти, как говорит мой отец». Сандра смотрела, как она удаляется по безлюдному коридору. Снова пришла в голову одна навязчивая мысль. Сандра раз за разом пыталась ее отогнать. Она была уверена в том, что Шалбер убил ее мужа, а она с Шалбером спала. Но ей были просто необходимы эти ласки. Давид бы понял. Она подошла к двери в реанимационную палату, взяла из контейнера маску, надела ее и переступила порог крохотного ада с одной единственной проклятой душой внутри. Двигаясь к постели Джеремии Смита, считала шаги. 6, нет, 7. Вгляделась пристально. Золотая рыбка на расстоянии вытянутой руки. Лежит с закрытыми глазами в коконе холодного безразличия. Уже не в состоянии вызывать никаких чувств, ни страха, ни сострадания. Рядом с постелью стояла креслица. Сандра присела. Поставила локти на колени, сплела пальцы, склонилась к больному. Уметь бы читать в его сердце, понять бы, что заставило его совершить столько зла. Вообще говоря, именно в этом ремесло пенитенциариев. Исследовать души людей, искать глубинные причины каждого поступка. Она же, фотограф-криминалист, наблюдает внешние знаки, раны, которые зло наносит миру. Сандре пришла на память темная фотография с пленки, которую она извлекла из лейки. «Вот мой предел», — сказала она себе. «Без изображения, безвозвратно утраченного, может быть, из-за ошибки при съемке она не в состоянии идти дальше по пути, указанному Давидом. Кто знает, что там было на этой фотографии?» Внешняя сторона вещей доставляла ей знания о мире, но также и служила преградой. Сандра поняла, как хорошо было бы хоть один разок заглянуть внутрь себя, потом все извлечь наружу и попытаться найти путь к прощению. Возможно, исповедь принесла бы облегчение. Поэтому она вдруг заговорила с Джеремией Смитом. «Хочу рассказать тебе историю о галстуке, зеленом как ящерица». Она не знала, почему начала с этого, слова вырвались сами. «Все случилось за несколько недель до того, как кто-то убил моего мужа. Давид вернулся из рабочей поездки. В тот вечер все было так, как всегда, когда мы встречались после долгой разлуки. Мы устраивали праздник для нас двоих, оставив весь мир за стенами дома, чувствуя себя так, будто мы единственные принадлежим к человеческому роду. Понимаешь ли ты, что я имею в виду? Испытал ли ты сам что-нибудь подобное?» Сандра с усмешкой покачала головой. «Разумеется, нет. Тем не менее, в тот вечер, впервые с тех пор, как мы познакомились, мне пришлось притворяться в любви. Давид задал мне обычный вопрос, простая рутина. «Ну как ты, все хорошо?» Этот вопрос мы задавали друг другу тысячу раз на дню и вовсе не ждали услышать в ответ какие-то откровения. Но когда в тот раз я ответила, что все хорошо, это была не просто расхожая фраза, это была ложь. Несколько дней назад я ходила в больницу делать аборт. Сандра с трудом сдерживала слезы. «У нас были все условия, чтобы стать фантастически прекрасными родителями. Мы любили друг друга. Мы друг другу доверяли. Но он был репортером. Он вечно разъезжал по миру и фотографировал войны, революции, побоище. Я... эксперт-криминалист, работаю в полиции. Ты не можешь произвести на свет сына, если твоя работа заставляет тебя рисковать жизнью, как это было с Давидом. И не можешь себе это позволить, если тебе приходится ежедневно видеть то, что видела я на местах преступлений. Слишком много насилия, слишком много страха. Это для ребенка нехорошо». Сандра говорила убежденно, в словах ее не ощущалось раскаяния. «Вот мой грех. Я буду нести его в себе, пока живу. Но не могу простить себе, что не предоставила Давиду права голоса. Воспользовалась его отсутствием и все решила сама». На губах Сандры мелькнула грустная улыбка. Вернувшись домой после аборта, я нашла в ванной тест на беременность, который прошла накануне сама, не обращаясь к врачу. Мой ребенок или что там из меня извлекли, не знаю, что оно представляет собой на едва ли месячном сроке, остался в больнице. Я чувствовала, как он умирает внутри меня, а потом оставила его там. Это ужасно, ты не находишь? Так или иначе, я подумала, что это создание заслуживает хотя бы похорон. Я взяла коробку и положила туда тест, а также какие-то вещи, принадлежащие маме и папе, в том числе единственный галстук Давида, зеленый, как ящерица. Потом из Милана поехала на машине в Телларо, городок в Лигурии, где мы проводили отпуск, и бросила все это в море. Сандра перевела дыхание. Я никому никогда об этом не говорила. И то, что я сейчас рассказываю тебе мою историю, ужасно нелепо. Но самое главное впереди. Ведь я была уверена, что все последствия того, что я совершила, падут на меня. Но я, о том не ведая, причинила непоправимый вред, разрушила все, что можно. Потом я это поняла, но было слишком поздно. Вместе с любовью, которую я могла бы подарить моему ребенку, я выбросила в море и любовь к Давиду. Сандра смахнула слезу. Тут ничем не поможешь. Я целовала его, ласкала, занималась с ним любовью и ничего не чувствовала. Норка, которую ребенок начал рыть во мне, чтобы выжить, обернулась пустотой. Я снова полюбила моего мужа только после того, как он погиб. Сандра скрестила руки на груди, понурилась, опустила плечи. И, застыв в такой неудобной позе, разрыдалась. Слезы текли рекой неудержимо, но это приносило облегчение. Ей было никак не остановиться. Это длилось несколько минут. Потом, сморкаясь, приводя себя в порядок, Сандра посмеялась над собой. Она выбилась из сил, но, удивительное дело, стала чувствовать себя лучше. «Еще 5 минут», — сказала она себе. 5 минут, не больше. Мерное бип-бип кардиографа, подсоединенного к грудной клетке Джеремии Смита, ритм дыхательного аппарата, который поддерживал в нем жизнь, заворожили ее, заставили расслабиться. Сандра на минутку закрыла глаза и незаметно уснула. Во сне увидела Давида, его улыбку, растрепанные волосы, добрый взгляд, гримасу, которую он корчил каждый раз, когда заставал ее немного печальной или задумчивой, склонял голову на бок и выпячивал нижнюю губу. Давид обнял ее, привлек к себе и поцеловал крепко-крепко, как он один умел это делать. «Все в порядке, Джинджер!» Ей стало так легко, так спокойно. Потом муж помахал рукой и удалился, отбивая чечетку и напевая их песенку «Чик-ту-чик». Казалось, то был голос Давида, и Сандра во сне не могла догадываться, что на самом деле он принадлежал другому человеку. И все происходило наяву. В палате кто-то напевал. 22.17. Увидев воочию, как Камилла Рокко совершенно непредсказуемым жестом положил руку на грудь мальчика, который унаследовал сердце ее сына, Маркус впервые догадался, что в его существование вмешиваются какие-то невидимые милосердные силы. «Мы так мало значим в безбрежной вселенной, что на первый взгляд и не заслуживаем Бога, который бы интересовался нами», — так он твердил себе раньше, но теперь начинал думать по-иному. «Встретимся там, где все началось». Теперь он узнает своего противника. Теперь он получит свою награду — спасение Лары. А началось все на вилле Джереми Смита. Маркус остановил панду перед центральными воротами. Полицейской патрульной машины там уже не было, и эксперты-криминалисты тоже удалились какое-то время назад. Место выглядело унылым и печальным. Такой вид оно имело и до того, как раскрылись все его тайны. Маркус направился к дому. С кромешной тьмой боролась только одна полная луна. Деревья на главной аллее слегка качались под свежим ночным ветерком. Листва шелестела, будто кто-то издевательски хихикал, и эти смешки сопровождали Маркуса, а потом стихли за его спиной. Статуи, украшавшие запущенный сад, пристально глядели на него пустыми глазами. Он подошел к вилле. Двери и окна были опечатаны. На самом деле Маркус и не надеялся, что пенитенциарий ждет его там. Ему было передано ясное указание. «На этот раз ты должен будешь искать самого дьявола». Его ждет последнее испытание. И взамен он получит ответы. Что за вызов ему брошен? Должен ли он дожидаться какого-то сверхъестественного знамения? Но, напомнил себе Маркус, пенитенциариев не интересовала демонология. Наоборот, они единственные из всей церкви сомневались в существовании сатаны. Всегда считали его удобным предлогом, который люди выдумали, чтобы снять с себя ответственность за собственную вину и оправдать изъяны собственной природы. Дьявол существует только потому, что люди творят зло. Маркус сорвал с двери листок с печатью и вошел в дом. Лунный свет не последовал за ним внутрь, остановился на пороге. Нигде не раздавалось ни звука. Никто не обнаруживал своего присутствия. Маркус вынул из кармана фонарик и пошел по коридору с темными стенами. Припомнил тот первый визит, когда пришлось заниматься кабалой, идти следом за цифрами, обозначенными на изнанке картин. И все-таки что-то Маркус упустил, раз пенитенциарий пожелал, чтобы он вернулся. Он прошел в ту комнату, где Джеремия Смит был найден при смерти. «Дьявол здесь больше не живет», — сказал себе Маркус. Что-то изменилось с предыдущего раза. Опрокинутый столик, осколки чашки с молоком, крошки печенья — все это увезли эксперты-криминалисты. Исчезли и средства, стерильные перчатки, куски марли, шприцы, канюли, с помощью которых бригада скорой помощи пыталась оживить Джеремию. Пропали фетиши, лента для волос, коралловый браслет, розовый шарф и роликовый конек. Глядя на них, монстр вызывал призраки убитых им девушек, чтобы те составляли ему компанию в долгие одинокие вечера. Предметы исчезли. Но вопросы остались. Как Джеремии Смиту, человеку ограниченному, необщительному, лишенному какой бы то ни было привлекательности, удавалось втереться в доверие к девушкам? где, в каком месте он держал их в заточении целый месяц, прежде чем убить? Где сейчас Лара?» Вопрос о том, жива ли она, Маркус избегал. Он выполнил задание с максимальной отдачей и просто не примет другого исхода. Он огляделся вокруг. «Аномалии. Нет, не сверхъестественное знамение», — сказал он себе. «Но такой знак, который только человек веры может распознать». Маркус боялся, что на этот раз следовало проявить талант, которым он не обладает в достаточной степени. Он обвел взглядом комнату в поисках чего-то такого, что нарушало бы нормальный ход вещей. Крохотной расщелины, ведущей в иное измерение, прохода, через который зло вторгается в мир и распространяется в нем. «Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Я — страж, призванный охранять эту границу, но время от времени что-то прорывается в наш мир». Взгляд его остановился на окне. Полная луна за стеклом указывала ему на что-то. Кто-то смотрел в его сторону, развернув крылья. Каменный ангел призывал его. Он стоял в саду, там же, где прочие статуи. В Писании сказано, что Люцифер был ангелом до падения, любимцем Господа. Все это промелькнуло у Маркуса в уме, и он бросился прочь из дома. Он застыл перед монументальной фигурой, озаренной мертвенным светом луны. «Полицейские ничего не заметили», — сказал себе Маркус, осматривая почву у ног ангела. «Если там внизу что-то есть, полицейские собаки должны были это унюхать. Но из-за дождей, которые лили и лили последние дни, запахи, поднимавшиеся от земли, должно быть, отбили нюх у животных». Маркус уперся руками в пьедестал, надавил, и ангел сдвинулся. А под ним обнаружился люк с металлической крышкой. Он не был заперт. Оставалось только дернуть за ручку. Из темного отверстия, словно несвежее дыхание, вырвался затхлый запах сырости. Маркус посветил фонариком. 6 ступенек вели в пропасть. Но оттуда не доносилось ни звука. «Лара!» — позвал Маркус. Потом еще 3 раза произнес ее имя. Потом попробовал еще раз. Никто не откликнулся. Хватаясь руками за ступеньки, он начал спускаться. Луч фонарика скользил по тесному помещению. Низкий потолок, выложенный плитками пол, который внезапно обрывался, уходил вниз. В былые времена здесь, наверное, был бассейн, но кто-то устроил вместо него тайную комнату. Фонарик шарил в поисках следов, говорящих о присутствии человека. Маркус уже боялся, что обнаружит всего лишь безгласное тело. Но Лары тут не было. Только стул. «Еще и поэтому собаки ничего не унюхали», — сказал он себе. «Но именно сюда». Джеремия притаскивал девушек. В этой берлоге он их держал месяц, а потом убивал. Здесь не было ни цепей, вделанных в стену, чтобы насладиться мучениями жертвы, ни хитроумных приспособлений, чтобы дать выход садистическим склонностям, ни постели, где можно предаваться плотским утехам, никаких зверств. «Никакого насилия», — напомнил себе Маркус. Джеремей не трогал девушек. Ничего, кроме этого стула, веревки, которой он их связывал, и подноса, где лежал нож длиной сантиметров в 20, которым он потом перерезал девушкам горло. Вот и все, на что оказалась способна извращенная фантазия монстра. Маркус подошел к стулу и увидел, что на сиденье лежит запечатанный конверт. Он взял его в руки, вскрыл. На старинных планах, лежавших внутри, изображалась квартира Лары вместе с люком, спрятанным под плиткой в ванной комнате. Заметки о передвижениях девушки, ее распорядок дня. Примечания, в которых излагалось намерение подсыпать наркотик в сахарницу. Наконец, фотография улыбающейся студентки. Через все лицо красный вопросительный знак. «Ты играешь со мной», — сказал Маркус про себя, обращаясь к пенитенциарию. В конверте содержались доказательства того, что именно Джеремия похитил девушку. Но самой Лары ни следа, как и таинственного собрата, который направил Маркуса сюда. Маркус весь кипел от ярости. Пенитенциарий не выполнил обещания. Маркус проклинал его, проклинал самого себя. Можно ли стерпеть такое издевательство? Он не останется здесь ни минуты. Маркус повернулся, чтобы уйти, но тут фонарик выскользнул у него из рук и, падая, высветил что-то за его спиной. Там, в углу, кто-то стоял. Стоял и наблюдал за происходящим. Не двигался с места. В луче света показался лишь обрис руки, черный рукав. Маркус нагнулся, поднял фонарик и медленно направил его на незнакомца. Там никого не было. Просто на плечиках висела сутана священника. Все мгновенно прояснилось. Вот так Джеремия Смит и приближался к своим жертвам. Девушки не боялись его, видя перед собой служителя церкви, а не монстра. Один из карманов оттопыривался. Маркус подошел, сунул туда руку, вытащил аптечный пузырек и шприц для подкожных инъекций. Сукцинилхолин. Он не ошибался. Но предметы, извлеченные из кармана, рассказывали нечто иное. Джеремия все сделал сам. Он знал, что сестра одной из убитых девушек дежурит в тот вечер и поедет с группой скорой помощи, если вызову будет присвоен красный код. И, набрав нужный номер, описал симптомы сердечного приступа. Услышав, как подъезжает машина, вколол себе смертоносный раствор. Шприц бросил в угол, да хоть бы и под стол, персонал скорой помощи в суматохе ничего не заметит, а криминалисты не отличат его от тех, которые расшвыряет повсюду бригада медиков, пытаясь сохранить пациенту жизнь. Он не переодевался священником. Он на самом деле священник. Он начал действовать где-то с неделю тому назад, когда разослал анонимные письма всем, кто был замешан в убийстве Валерии Альтьери. Потом отправил имейл, в котором просветил Пьетро Дзини относительно дела Фигаро. После этого позвонил Камилле Рокки и сообщил заранее, что Астер Гоеш прибудет в отель Экседра через несколько дней. Он пенитенциарий. Он все время маячил у них перед глазами. А они и не знали, кто он на самом деле. Как хирург Альберто Канестрари, Джеремия симулировал естественную смерть с помощью сукцинилхолина. Никакой токсикологический анализ не обнаружит его. Достаточно 1 миллиграмма, чтобы парализовать дыхательную систему. Через несколько минут наступит смерть от удушья, как это случилось с Канестрари. Яд моментально сковывает мышцы всего тела, так что передумать уже невозможно. Но Канестрари не предполагал, что к нему приедет скорая помощь, а Джеремия Смит ее вызвал. Что видит полиция? Серийного убийцу, который больше не представляет опасности. Что видят врачи? Пациента в коме. Что видит Маркус? Аномалии. Рано или поздно действие сукцинилхолина закончится. С минуты на минуту Джеремия Смит очнется.